день тянулся медленно, как-то совсем неторопливо, словно нехотя. Толпа не расходилась. Лишь время от времени люди сменяли друг друга. Надо полагать, уходили на отдых. К вечеру улицы перегородили повозками, на которых спешно нарастили борта. Видимо, всерьез опасались прорыва конницы. Благо, что наши лошади так и стояли под окнами у коновязи. Слава богу, что хоть у них вода была. Вот с едой тут обстояло похуже. Сено и овес они уже успели съесть, и теперь беспокойно перебирали ногами, оглядываясь по сторонам. Нельзя сказать, что это видел только я. Во второй половине дня кто-то из слуг, распахнув окно, крикнул горожанам, чтобы они покормили хотя бы лошадей. Слышавший это Лексли только поморщился и отошел от окна. «Что так?» — спрашиваю я у него. «Никто не подойдет к дому ближе, чем на 30 шагов. Народ испуган, и их можно понять». «А если мы попробуем отвязать лошадей? Не знаешь, они подвержены заражению или отравлению этим ядом?» «Да вроде бы нет». Минут через 10 в доме приоткрылась дверь. По толпе сразу же пробежал шорох, слышный даже с такого расстояния. Но из двери вышел только мальчишка, который ухаживал в доме именно за лошадями. Оглянувшись по сторонам, он делает несколько шагов в сторону коновязи. На площади наступает мертвая тишина. Вот отвязана первая лошадь, вторая. Стряхнув гривой, она направляется в сторону ближайшей улицы. Слитный гул множества тетив. Сбитый с ног мощным ударом сразу нескольких арбалетных болтов, конь буквально отлетает в сторону. Вторая лошадь падает недалеко от первой. Потрясенный этим зрелищем, мальчишка вскидывает руки. Он что-то кричит и делает несколько шагов в сторону расстрелянных животных. Первый болт ударяет его в плечо. «Черт!» — мой кулак с хрустом проломил тонкую декоративную панель на стене. «Что?» — удивленно приподнимает бровь кот. Он стоит у окна, чуть сбоку, так, чтобы его не было видно с улицы. «Да ладно, забей. Понемногу остываю я. Парня-то за что?» «Страх. Они и не уходят отсюда именно поэтому. Наилучший выход для них, если дом вместе со всеми обитателями провалится сквозь землю. Горожане и мышь отсюда не выпустят. Всегда есть шанс, что смерть выскользнет из кольца вместе с ней». «Но ты же говорил, что был уже случай про жену короля. Как вышли из положения тогда?» «Сожгли замок вместе с ее телом. Там все обстояло проще. Это был охотничий замок, и стоял он далеко от города». «И что, так ни разу и не нашли отравителей?» «Я таких случаев не знаю». «Слушай, а этот слуга, что помер у камина, он где?» «В подвале. Там есть комната. Мы натаскали в нее льда из ледника. В ней он и лежит». «Ну, раз делать нам больше нечего, пойдем посмотрим на этого паникера». Осмотр тела показал однозначно одно. Слуга умер от яда. Его печень недвусмысленно отреагировала на рунный тест. Хотя в данном случае клинок потемнел не так явственно. Надо же, а я уже начинаю отличать его реакцию. Вот на шарик он отреагировал как на смертельную опасность. На девушку уже не так сильно, на тампоны еще слабее. С точки зрения клинка, слуга, вернее, яд, которым его травили, стоял существенно ниже. А вот на болт, которым меня ранили, он и вовсе по-особенному отозвался. Да, интересное мне все-таки досталось оружие. Чует мое сердце, что это далеко не все его возможности. Как вот только их выявить? Поднимаемся в комнату слуги и устраиваем там тщательный обыск. Вот тут я всерьез удивил даже невозмутимых котов. Значит так, заходим и смотрим, запоминаем, что и где лежит. Почему это и почему именно тут? Отчего в таком положении, а не в другом? Кто хозяин комнаты? Как давно он в ней живет? Левша или правша? Наличие замков на двери? Как быстро они открываются? Куда открывается дверь? Внутрь комнаты или в коридор? На лицах котов написано неприкрытое удивление. Где он спит? Как именно в смысле? Куда головой ложился? К двери или к окну? Могли ли к нему зайти? Кто и по какому поводу? Иными словами, мог ли он какое-то время не отпирать дверь и не вызвало бы это подозрений? «Зачем это?» — ворчит один из них. «Тут и комнатка-то переплюнуть можно. За несколько минут ее все перевернуть — вообще не вопрос». «Согласен», — киваю собеседнику. «Только вот какая закавыка! Он служил тут уже 6 лет?» «Ну да, управитель так и сказал». «И что, данный постельничий был так уж сильно предан графу?» «Да граф и был-то в этом доме всего пару раз, и то 5 лет назад». «Тогда отчего именно этот слуга стал отравителем? Зачем и почему он так долго и тщательно скрывал свою сущность? Особых причин любить графа у него не было. Должность свою он занял по причине смерти прежнего постельничего, и граф тут ни при чем». «А откуда ты все это знаешь?» — удивляется Лексли. «Так и я тоже с управителем разговаривал. Не забыл? Только вот я, в отличие от вас, кое-что другое выспрашивал. Оставляю котов переворачивать вверх дном комнату, согласно полученным указаниям, и отвожу Лексли в сторону. Видишь ли, тут вот в чем дело. Не верю я в случайности, понимаешь? Ты посуди сам. Он подложил мне шерн и, в принципе, мог уходить, так?» «Так». «Но он остался? Зачем? Что его держало? Он что, не понимал, что в случае успеха он умрет одним из первых, причем мучительной смертью?» Кот хмурится. «Я думал об этом». «И каков результат?» Вместо ответа он пожимает плечами. «Понятно, никакого». «Видишь ли...» Беру я его за пуговицу на камзоле. «В моей истории встречались похожие типы. Они иногда прилюдно убивали себя таким образом, чтобы это повлекло бы смерть окружающих». «Зачем?» «Долго объяснять, и это далеко не всегда были воины. Попадались и совершенно обычные, на первый взгляд, конечно, люди. Мне приходилось с такими мерзавцами сталкиваться и видеть последствия их действий. Так что некоторые моменты я вижу не потому, что умнее и прозорливее тебя, а просто в силу жизненного опыта. Это вы больше с нормальными людьми, пусть даже и с противниками, общаетесь. А я все больше с негодяями воевал». «И как?» «По-разному. Мелочь всякую давили, и довольно успешно. А вот тех, что повыше сидели, те уже нас гоняли, и будь здоров как». «Это как такое может быть?» Кот совершенно потрясен. «Вы же служили королю». «Поднимай выше, как бы и не императору». и обыкновенные разбойники осмеливались вам возражать? Ну, не совсем обыкновенные, только укравшие побольше остальных. Возражать? Хм, это еще мягко сказано. Нас и в тюрьмы сажали, и убивали, да много еще чего бывало. Обалдевший кот качает головой. Ну и жизнь там у вас была. Видать, давно никто порядка не наводил. На этот раз ведение отряда котов, приемной начальника ГУВД, было столь явственным, что я аж поперхнулся. Да уж, бардака у нас хватало. Стукает в дверь, и в коридоре появляется один из обыскивающих. Лицо довольное, только что не улыбается. «Ну как?» — в один голос спрашиваем мы его. «Есть тайник».